Глава 17. Я осталась в одном нижнем белье перед полностью одетым Игорем. Эта мысль будоражила и опьяняла. Он отбросил платье в сторону и замер. Я буквально кожей ощущала его жадный взгляд. Мягко огладил ягодицы, провел рукой вдоль позвоночника. Дойдя до застежки бюстгальтера, расстегнул ее и слегка погладил кожу, всего секунду назад стиснутую бельем. Стащив бюстгальтер, он отбросил его к платью. Надавив на спину, заставил нагнуться и прижать ладони к столешнице острова. Прижался к моим бедрам. Соприкосновение голой кожи с одеждой возбуждало и вызывало сладкие мурашки. Откинула голову назад, рассыпав волосы по спине. Игорь склонился и, уткнувшись носом в мои волосы, глубоко вдохнул. Провел шершавыми ладонями вдоль тела. Я задрожала. Накрыл руками мою грудь, задевая пальцами и без того чувствительные соски. Из моей груди вырвался стон. «Настен?» Одной рукой Игорь нырнул в мои трусики, а там... Их можно было уже сейчас выжимать. Щеки запылали, порадовалась, что стою к нему спиной. Он нежно провел по влажным складочкам. Напряжение было столь велико, что я уже сама терлась о его руку, моля о продолжении. «Настен, прости», — прорычал Игорь. Пока я соображала, что он имел в виду, Игорь, так и не дав разрядки, подхватил меня на руки. Посмотреть на него сейчас для меня было равносильно смерти, поэтому, уткнувшись в мужскую грудь, вдохнула волнующий аромат. Поднявшись на второй этаж, Игорь принес меня в свою спальню и не очень аккуратно положил на кровать. В комнате, так же, как и вчера, горел лишь ночник, создавая интимный, обволакивающий эффект. Резкими движениями Игорь начал расстегивать рубашку, видимо, пальцы его не слушались. А, возможно, он торопился, но несколько пуговиц все же отлетели на пол. Я залипла. Он был не только высок, но и прекрасно сложен. Не думаю, что он много времени уделял своему телу в тренажерном зале. Скорее, это было заложено в нем на генетическом уровне. Полностью раздевшись, он двинулся на меня, смотря каким-то затуманенно голодным взглядом. Опустив глаза ниже торса, я увидела его внушительное возбуждение и испугалась. Видимо, того времени, что я за ним наблюдала, хватило, чтобы пришло осознание, что именно сейчас произойдет. Немного отползла. Игорь, забравшись на постель, приблизился. Дернул меня за лодыжки и подтянул к себе. Резко сорвал трусики, его бесцеремонность и грубость лишали воли и заводили еще сильнее. Расположившись между моих ног, Игорь всего на минуту навис надо мной, заглянул в глаза и тут же склонился к шее, влажно целуя. Спустился к ключицам, медленно обвел их языком, обхватил руками грудь и принялся посасывать мои затвердевшие соски. Невыносимо сладко. Запустив пальцы в его волосы, сама прижала его голову ближе, стонала, гладила сильные руки, широкие плечи, напряженную спину. «Настен, я сойду с ума, если сейчас тебя не возьму», прорычала, паляя грудь горячим дыханием. Жаркое предвкушение удовольствия закружило голову, обхватило ногами его бедра, показывая, что готова и чертовски его хочу. Игорь, ухватив одной рукой мой подбородок, прохрипел: «Смотри мне в глаза и не вздумай отворачиваться». Я кивнула, и по моим набухшим складочкам заскользила головка члена, распределяя влагу. В голове не осталось ни одной мысли, кроме той, что я безумно хочу, чтобы он уже оказался во мне. Как он и сказал, я неотрывно смотрела ему в глаза. Это было провокационно, дразняще и безумно чувственно. Игорь чуть сдавил руку на моем подбородке и одним безжалостным толчком полностью заполнил меня. Я застонала от резкой боли и зажмурилась. «Твою мать!» — он застыл. «Смотри на меня!» — напряженно сказал Игорь. Приоткрыла глаза, Игорь глядел обеспокоенно, губы плотно сжаты. Отпустив мой подбородок, он протиснул свою руку между нашими телами. Боль постепенно отступала, оставляя после себя лишь дискомфорт, о котором я быстро забыла. Стоило Игорю только прикоснуться к моему клитору. Я отдернулась, а он поцеловал. Нежно, тягуче, успокаивая. Я и не знала, что он так умеет. Стоило мне только об этом подумать, как он возобновил движение внутри меня, ни на секунду не останавливая ласки своими опытными пальцами, дополнительно стимулируя. От остроты ощущений я застонала ему в рот. Игорь задвигался быстрее, сильнее, резче. Поцелуй стал жестче, а мои стоны громче. Мне никак не удавалось поймать наслаждение. Оно будто постоянно ускользало от меня. «Игорюш, пожалуйста, пожалуйста. Давай, девочка». Я взорвалась, мышцы судорожно сокращались, а я, запрокинув голову, содрогалась. Это было необыкновенно бесконечно. Всего пару движений, и он, зарычав, излился мне на живот. Перекатился на спину, подхватив и меня. Я распласталась у него на груди, млея от блаженной истомы. Какое-то время мы просто молча лежали, тяжело дыша и возвращаясь на землю. Игорь вяло перебирал мои волосы и задумчиво водил пальцами по спине, а я слушала тихий, размеренный стук его сердца. «Почему не сказала?» Я приподнялась, облокотившись на мужскую грудь и вглядываясь в глаза Игоря. «Зачем? Это бы что-то изменило?» «Нет, но я был бы аккуратнее», — ответил он и бережно пробежался пальцами по моим волосам. Я улыбнулась. «Даже и не знаю, сильно бы мне это помогло, учитывая твой размер». Бегло скользнула взглядом по его телу, стараясь не задерживаться в области паха. После чего ловко выскользнула из его объятий и убежала в ванную комнату. Здесь на столешнице возле раковины весьма кстати остались лежать две принесенные Игорем футболки. Не спеша приняв душ, задержалась у зеркала. Сосредоточенно рассмотрела свое лицо, шею, грудь. Будто потеря девственности могла что-то во мне изменить. Внизу живота ощутимо соднило. Нахлынули воспоминания, и я растянулась в счастливой улыбке. Внезапно в зеркале отразился Игорь. Охнув, я резко схватила футболку, суетливо надела ее на себя и развернулась. «Я решил, вдруг тебе, как всегда, нужна моя помощь?» Открыто улыбнулся Игорь. Я фыркнула и опустила взгляд на его тело. Сейчас при ярком освещении я могла более детально рассмотреть его. От увиденной картины я потеряла дар речи. Все тело Игоря было в жутких шрамах и рубцах. «Боже, это сделал медведь?» Я подошла ближе и дрожащей рукой прикоснулась к шрамам. Тело Игоря окаменело. «Неприятно?» Одернув руку, испугалась я. «Нет, просто непривычно. Кроме меня их никто не касался». Игорь прошел в душевую кабину, а я, спохватившись, вышла. Привалилась спиной к изголовью кровати, ожидая Игоря, погрузилась в раздумья. Кроме меня их никто не касался. А как же женщины во время близости? Такие раны определенно мог нанести только дикий зверь. Это счастье, что лесник в ту ночь оказался рядом. За этими размышлениями я не заметила, как провалилась в глубокий сон. А утром проснулась от звука мобильного Игоря. Сладко потянулась и, развернувшись, попала в плен объятий. Игорь притянул меня к себе и впился в губы горячим поцелуем. За это время телефон притих, чтобы через секунду зазвонить снова. Лом нехотя от меня оторвался и, раздраженно выдохнув, ответил. За все время разговора он сказал лишь одно единственное слово. «Слушаю». И он действительно только слушал и хмурился. Без всякого сомнения, что-то случилось. Отключившись, он внимательно посмотрел на меня. «Что?» — испуганно спросила я. «Сгорел один из твоих магазинов». В голове был только один вопрос, ответ на который я уже знала, но не задать его не могла. «Адрес?» «Это помещение медведя», — уверенно сказал Игорь. Я застонала от отчаяния. «Да что за напасть?» «А почему они позвонили тебе, а не мне?» — удивилась я. «Сказали, не смогли дозвониться. Поехали», — поторопил Игорь. Быстро собравшись, мы выехали на место пожара, всю дорогу напряженно молчали. Я еще тешила себя надеждой, что не все так плохо, но моим надеждам не суждено было сбыться. Еще из машины я разглядела место скопления людей и служебных машин, выйдя, направилась к сотрудникам полиции. Интересы Медведева представлял его юрист. Моего же Игорь предположил не вызывать, аргументируя это тем, что у нее мало опыта в таких делах. Отойдя от нас на достаточное расстояние, он кому-то позвонил и через 20 минут подъехал худенький, невысокий мужчина среднего возраста с перхотью на плечах. Познакомив нас, Игорь настоял на оформлении генеральной доверенности на предоставление интересов Алексею Юрьевичу. Я доверяла Игорю, поэтому беспрекословно согласилась, но с условием, что работать они будут в паре с Натальей. И я буду в курсе, и для нее полезный опыт. Доверенность необходимо было заверить нотариально. В 8 утра найти нотариуса было нелегко, но Алексей Юрьевич отыскал одного из своих коллег-нотариусов, который согласился принять нас этим ранним утром. Без лишних разговоров мы выехали. Через 40 минут, вернувшись на место пожара с доверенностью, обнаружили с десяток заинтересованных зевак. Пожарные уже сейчас подтверждали, что возгорание произошло от попадания воды на сетевой фильтр, а способствовало распространению огня. Открытое окно. Но как оно могло быть открыто? Ведь все продавцы знают, что перед поставкой магазина на охрану необходимо закрывать все окна. Но ничего и говорить. Знать и делать — это не одно и то же. Очень жаль, что в этом магазине не была установлена камера видеонаблюдения. Решение об установке принимает головное управление, и для этого магазин должен выполнять план по выручке. А в этом магазине выручка была ничтожно мала. Смотря на почти полностью сгоревший торговый павильон и вдыхая запах дыма и гари, я думала: какое чудо, что пожарные успели вовремя, и огонь не тронул соседние магазины и ближайшие дома. Если бы помещение находилось на первом этаже жилого дома, где в большинстве своем и располагались наши магазины, то могли пострадать еще и люди. Посмотрела на Игоря, он активно общался с пожарными и полицейскими, задавал вопросы о всевозможных причинах возгорания. Я же, отойдя в сторону, решила сделать звонок продавцу, но трубку взяла не Галина, а Сергей, который в этот момент находился рядом. На заднем фоне были слышны плач и причитания женщины. «Привет. Мне звонил Игорь. И вот что я тебе расскажу. Это полная херня», не дав сказав ни слова, начал Сергей. «Галя точно помнит, как закрывала окно. И никакой воды там не было». «Серёж, тогда я ничего не понимаю. Магазин на охране. В него не мог никто пробраться». «А я говорю, что это поджог». «Охрана». «Если Галя говорит правду, то, конечно», — отстранённо произнесла я. «Галю вызвали в отделение. Через час будем». «Я не поеду. Игорь посоветовал юриста, теперь он будет представлять наши интересы». «Да, я уже в курсе. Это наш семейный юрист». Эта фраза царапнула, как будто Игорь был их семьёй. Вполне вероятно, что отец Сергея этого очень хотел и рассчитывал на брак между Эммой и Игорем. Вопрос, сможет ли он отказать человеку, который столько для него сделал? Из мысли меня выдернул Игорь, мягко ухватив за локоть, потянул меня в сторону машины. «Поехали домой. Здесь больше нечего делать. Алексей Юрьевич сейчас поедет в отделение, а после приедет и все расскажет». По дороге попросила Игоря заехать в магазин, чтобы купить горячего шоколада. Без него мне сейчас никак. А зайдя в дом, я не сдержалась. «Игорь, не может быть такого совпадения, понимаешь? Просто не может. Я уверена, что это подстроил Медведев». «Значит, скоро он выйдет с тобой на связь?» — согласился он. «Значит, да». Игорь отправился наверх проверить малышей, а я, пройдя в столовую, принялась готовить нам горячий шоколад. Во время приготовления задумалась. А вот бы найти доказательства, что это не вина продавца. Хотя если это поджог, то специалисты должны найти следы или нет. Все сгорело. Как теперь найти хоть что-то, указывающее на невинность продавца? И обязательно нужно связаться с охранным агентством. Неужели им не поступал сигнал? Ведь они мне до сих пор так и не позвонили. Наполнив чашки, поставила их на стол, за которым уже сидел Игорь и задумчиво за мной наблюдал. Видимо, на моем лице отразился весь мой мыслительный процесс, потому как, встав, он подошел и уверенно притянул меня к себе. Прищурился. Положил руку на мой затылок и, приблизив наши лица, предостерегающе произнес: «Не вздумай лезть в это дело. Я сам со всем разберусь. Как только тебе позвонит Медведь, ты сразу же говоришь об этом мне. Поняла?» «Да, да, конечно», — закивала головой. Кажется, поверил и поцеловал.